тяжелый кошмар, десятилетиями давивший молодую Россию, был прерван. От волнения я не могла говорить, все искупала эта минута. И они задыхались, они плакали от счастья. Отчего это счастье? Отчего этот восторг, почти экстаз? Убили. Убили царя, которого русская история назовет царем-освободителем, чьи реформы можно было сравнить только с реформами великого Петра. Да что же это за изверги? Негодяи! Да что вы! Это народовольцы. Это Вера Фигнер сотоварищи. Это чистейшие сердцем. Как справедливо назвал их современник, и я повторяю это без иронии. Вы только послушайте, что писал в завещании убийца царя Гриневицкий, отправляясь на смерть. Он писал о судьбах своей несчастной бедной родины, ради которой он идет умирать. Он писал о роскошном дереве свободы, которое требует человеческих жертв. Он писал о светлом будущем, которое он никогда не увидит. Но Вере Фигнер повезет-то больше. Она увидит светлое будущее. Она поживет под роскошным деревом свободы. Она увидит, как в 18 и 19 году добивали ненавистную народовольцам романовскую семью. Но почему она так несчастна? Почему с таким одобрением читает она письмо Короленко, клеймившее этот средневековый большевистский террор? Почувствовала. Почувствовала, что их ждет под роскошным деревом свободы. В начале 19-го года на расстрел в Петропавловской крепости пошли четверо великих князей. Великий князь Николай Михайлович пошел с любимым котенком. Так он показывал презрение к палачам. Максим Горький просил Ленина, помиловать великого князя, ведь это был либеральнейший историк. Ответили иронично: революции не нужны историки. Ошиблись. Революции очень нужны были историки. Хотя бы, например, чтобы предсказать Вере Фигнер, что вся партия социалистов-революционеров, этих любимых наследников народной воли, погибнет под роскошным деревом свободы. Или предсказать этим веселившимся соратникам Ильича, что у всех их ждет та же участь. Они погибнут, как погибли на революционной гильотине все великие французские революционеры. Что делать? Историки знают этот закон, открытый им для нас. Поднявший меч мечом и погибнет. Французский король попросил знаменитого французского судью об услуге. И тот сказал: «Ваше Величество, суд, к сожалению, услуг не оказывает. Суд выносит приговор». Вот так же и история. Но, размышляя о событиях истории, будем помнить завет философа: не плакать, не смеяться, но понимать. Уроки истории. Вот это вместо эпиграфа к тому, о чем мы будем рассказывать. Итак, карета государя движется по Инженерной улице. Она окружена 5 терскими казаками. За ней следует сани с полицмейстером Дворжицким. Этот человек нам будет очень нужен. Они едут по направлению к Екатерининскому каналу. Сейчас они повернут, как изменилась улица. Вот во времена его отца маркиз де Кюстин говорил, что малолюдно, никого нет. Люди сидят по департаментам, ездят в каретах, а тут множество людей, множество молодых лиц. Все публично. И вот эти слова «гласность», «оттепель», они же рождены в его время. И это время будет передавать их всем будущим перестройкам вместе с граблями, на которые наступала и будет наступать Россия в дни реформ. Но, повторяю, все было публично. Диспуты, молодые лица. И умирать он сейчас будет публично, на глазах толпы. Так что вот и я осмелился на это безумство записать 3 серии о нем публично, на ваших глазах, наедине, так сказать, со всеми. Я уже рассказывал о нем, но сейчас я закончил книгу, и это вечное несчастье. Все, о чем я рассказывал, представляется мне сейчас несколько в ином свете. Поэтому кое-что я вынужден повторить по-другому. Итак, его карета повернула на Екатерининский канал, и сейчас вместе с ней повернет русская история. Здесь малолюдно, и мы с вами видим молодого человека. Он быстро идет по направлению к карете, и у него в руках такой белый сверточек. Это бомба с коробку тогдашнего ландрина, и завернута она в носовой платок. Вот сейчас он ждет карету и ее бросает, но волновался. И поэтому поздно бросил, целился в ноги лошадей. Карета проехала. Взрыв! И лежат мертвый казак, несчастный прохожий мальчик, который шел с корзиной мяса, и карета остановилась. И вот Дворжицкий бросается к карете. Государь выходит, и вот дальше начинается. И Дворжицкий, и государь знают, что надо тотчас уезжать, что бомбисты не бывают одни. Но к полному изумлению Дворжицкого государь начинает расхаживать вдоль Екатерининского канала, как будто он чего-то ждет. И вот в этот странный миг мы оставим там эту карету для того, чтобы понять вот это. Как же она все-таки доехала до этого трагического канала? Как произошло это постыдное? Царь-реформатор был убит детьми его же перестройки, чистейшими сердцем. В этом парадокс. Я думаю, этот путь начинается в самый прекрасный день его жизни, 19 февраля 61 года, ровно 20 лет назад. Но кабинет, он также спальня. Там за занавесью стоит его кровать в алькове. На этой кровати, которую выдвинут на середину кабинета, через 20 лет он умрет. Ну а сейчас, 61 год, все как обычно. Прогулка по Дворцовой площади, скоро ему ее отменят. Кофе с императрицей, ну и возвращение в кабинет, чтобы подписать исторический манифест историческим пером. Но по дороге он зайдет в церковь и будет долго молиться один, потому что предстояло невероятное. Вот прабабушка его Екатерина, она тоже знала, что крепостное право лучше отменить. Но она также знала, что в России лучше это враг хорошего, и не отменил. И дядя его, Александр I, это был любимейший его проект – отмена крепостного права. С какой благодарностью он читал стихи Александра Сергеевича и «Рабство, павшее по манию царя». Александра Сергеевича он читал, но верил Жозефу де Местру. Жозеф де Местр говорил, дать свободу в России – это как человеку, который никогда не знал алкоголя, его напоить, он будет безумным. И не отменил. И отец его, Николай, он тоже знал, что отменять надо. Он секретные комитеты устроил. Но верил тому, что сказал маркиза де Кюстину. Деспотия соответствует гению русского народа. Но если обобщает, они понимали, что была гармония. Внизу рабство, и наверху рабство, само державие. Как говорил наш Чернышевский, все рабы снизу доверху. Или, как говорил тот же Кюстин, ни в одной стране я не видел такого количества придворных рабов. Фрейлина описывала воздух дворца. Сам воздух дворца был наполнен благоговением, как в церкви. Люди ходили немножко сгорбясь, стараясь быть незаметнее. Говорили шепотом, все было наполнено присутствием владыки. И вот, вернувшись в кабинет, росчерком пера он освободил 23 миллиона и разрушил это тысячелетнее рабство. Он разрушил тысячелетнюю жизнь. Он разрушил гармонию. Но реформа далась ему легко. Это же была наша любимая, наша благодетельная, единственная, наверное, благодетельная революция в России сверху, милостью власти. Но есть два пути этой революции. Один, самый частый в России, называется азиатский. Это путь Петра Великого, большевиков, ну, как писал поэт, «в комиссарах дух самодержавия, вихри революции в царях». В Здесь на дыбу вырвать из-под клетки и швырнуть вперед через столетия вопреки законам естества. Или, как кто-то объяснял это лучше, у нас Обломов, он никогда не хочет переезжать на новую квартиру, а Петр Великий гонит его туда сапогом, чтоб быстрее шел. И как еще красочнее, рассказывал Достоевский. У него есть такой пассаж, как фельдъегерь возит царскую почту. Вот ямщик на облучке народной песней заливается, а фельдъегерь его сзади хрест, и побыстрее побежала тройка. А он, пишет Достоевский, будто разом у него выбивая, бац, бац, и полетела тройка, и стала тройка птицей. Но он же у нас европеец. Он же Россию в круг европейских государств возмечтал привести. Так что европейский путь избрал. Правда, вот здесь есть одно условие. Чтобы, простите за наукообразность, реформы стали содержанием жизни государства при европейском пути, нужно сотрудничество общества. Правда, здесь есть еще одна деталь. Вот его флигель-адъютант записал в дневнике: «Правда, на второй день свободы все у нас станут хаметь». И 5 марта сам вон от церквей в Москве и Петербурге читали манифест. В этот день он возвращался из Михайловского манежа в Зимний дворец. И на Царицыном лугу его встретило такое ура, как писал современник, что земля тряслась. Вот ровно через 20 лет, в том же марте, он будет возвращаться из того же Михайловского манежа, когда его убьют. Но пока у нас счастливый первый акт реформ. Первый акт реформ в России называется «Все славят реформатора». Ну, все, ну, там, цензор Никитенко, он был крепостным, писал: «У портретов царя молился». Там Герцен писал: «Мы приветствуем вас именем, редко встречавшимся с Романовыми, без иронии, именем освободителя». Ну, реформатор, он очень легкомысленно привыкает к этому медовому месяцу любви с собственным народом, когда он выясняет, что наступил акт второй. Никто недоволен. Недовольны помещики, оказывается. Недовольны крестьяне. Ну вот, куда ни кинь, Польша. Он же хотел, чтобы там были либеральные реформы. Он их начал. Чем кончилось? Восстаниями, демонстрацией, выстрелом в его брата Константина. Молодежь, но ведь для нее все делалось. Ведь при отце она дыхнуть не смела. Демонстрации в защиту Польши, демонстрации по поводу крестьян. Вот здесь я хочу, чтобы вы поняли, есть одна беда. Всякий реформатор, великий реформатор, он двуликий Янус. У него одна головка старается глядеть вперед, но вторая все время смотрит назад, потому что он родом из прошлого. И они будут сжигать крестьянские деревни, подавляя мятеж. Он пошлет в Польшу Муравьева, который на фонарях развесит священников, женщин, будут убивать и высылать. А с молодежью Ну как с молодежью? Ну как? Отец учил. Я князь Григорию и вам фельдфебеля Вольтеры дам. Он в три шеренги вас построит, а пикните, так мигом успокоит. Так что в министры адмирала, в попечители университета генерала, в ректоры отставного полковника. Что они могли, то они сделали. Держать и не пущать. Начинаются демонстрации. Реформатор в Крыму. Он как создатель. Он после дней творения отдыхает. Они спрашивают, что делать. Он говорит по-отечески. Адмирал помнит, что это значит надо высечь. Великий князь Михаил Николаевич понимает, что надо послать солдат. И команда, любимая, в приклады. И они их бьют. И потом 300 избитых студентов при реформаторе идут в Петропавловскую крепость и матерят, как писал современник правительства. Вот так. Шажок к каналу он сделал. Потому что соль и хлеб реформ, к сожалению, это молодежь. Он начинает с ней ссориться с самого начала. Ну, а дальше плоды. Ему приносят прокламацию. Называется «Молодая Россия». А в прокламации там написано: «Мы издадим клич в топоры, и тогда бей императорскую партию! Бей эту сволочь на площадях, если посмеет туда выйти! Бей на улицах городов! Нам нужна революция! Это единственный выход из этого страшного!» Представляете, страшного! Он отменил крепостное право. «Из этого положения только революция неумолимая, кровавая, и мы ее не боимся!» Ему же никто не объясняет, что это четверо молодых студентов, которых арестовали, которые в тюрьме думали, как это все покруче написать, по якобинисти. Нет. Наше любимое учреждение объясняет ему, что призрак пришел в Россию, который по Европе бродит, потому что уже интернационал появился, что они уже здесь, что надо действовать. А тут пожары. Начинаются пожары. Ну, как писал современник, ну, у нас в городах летом привыкли к пожарам и относятся к ним с пониманием. Но здесь же полгорода выгорает. Здесь от центра остаются одни черные головешки. Министерство внутренних дел горит, до пажеского корпуса огонь добирается. И он вспоминает идиллические пожары во времена отца. Вот сгорел Зимний дворец. Отец был на балете. Приехал. Царственные погорельцы собрались на Дворцовой площади. Туда вынесли все вещи. Всю ночь били часы. Ни одной вещи не пропало. Кофейник не нашли. Стаял снег, нашли. И главное, велели найти поджигателя, тут же нашли. Камин оказался, который отец просил соорудить не там. Здесь всюду горит, организуют комиссии. Ну, что такое наша комиссия? Вы знаете, да? Это восточная такая легкая мудрость. Шесть мудрецов думают, как назвать мальчика, и назвали его Мария. Это комиссия русская. Она должна выяснить все-таки, откуда пожары? Ну, они выяснили. Пожары в Петербурге, за них был наказан еврей в Одессе один. И 24 камеры открыли в Петропавловской крепости. Туда посадили Чернышевского, того самого Чернышевского, который в это время писал ему, царю, письмо. «Наш народ темен, боится нового. И мы против того, чтобы этот народ сам решал свою судьбу. И для отвращения пугающей нас развязки мы готовы пожертвовать и нашей любовью к свободе, и нашей любовью к народу. Вот его посадили. Ну а дальше на освободившиеся места они пришли, молодые и крутые. У Шиллера в пьесе «Разбойники» такой перечень действующих лиц. Там есть замечательное действующее лицо, молодые люди, впоследствии разбойники. Вот они пришли. Теперь они руководят. Так что пора. О чем думает в это время реформатор? О чем думают все реформаторы? Зачем я все это начал? Ну а дальше ружье-то слишком долго у нас на стеночке висит. Так что плоды, плоды, много студенческих кружков. И в одном из кружков, ну что такое кружок студенческий, что ему книга последняя скажет, то ему на душу поверху ляжет. Как писал поэт о нашей молодежи. Там легло на душу построение социализма в отдельно взятой стране. И поняли, что этому мешает царь. И поэтому царя надо убить. Ну, правда, они все говорили. Шумим, братцы, шумим, а кому-то, то бишь Каракозову, родственнику главы кружка Ишутину, это легло в сердце. И он вышел к решетке летнего сада. Но здесь я хочу, чтобы вы представили летний сад. И наш царь Александр II, государь, очень любит летний сад. Дело в том, что в это время у него роман с воспитанницей Смольного института. Государь – один из главных плейбоев Европы. Он Дон Жуан. Если начать вам перечислять фрейлин в России, мы не будем касаться чести дам былых времен, но было много. И эта девушка свершает преображение. Наш Казанова, наш Дон Жуан оказывается однолюбом. Воспитанницу зовут княжна Долгорукая. Есть, будет, написано много лирических произведений об этой нежной любви. Но когда вы будете читать об этой нежной любви, она его действительно безумно любила, вы только не забывайте, что эта нежная девушка будет первым Распутиным для царской семьи. Она расколет романовскую семью и будет много способствовать падению престижа династии. Но в тот день он гулял с детьми своей младшей сестры Маши. Повторяю, летний сад был полон лирики. Там в одной из аллей стоял загадочный караульный. Никто не знал, ни кто его туда поставил, ни зачем он стоит. Но государь все-таки решил выяснить. Оказалось, это был караульный нежности. Дело в том, что его дядя, Александр I, гуляючи, увидел первый подснежник и решил преподнести его супруге. Но так как прогулку мечтал продолжить, то поставил караульного. И так как караул забыл отменить, полстолетия стоял этот караул. Вот эту покорную русскую жизнь он ведь разрушил. И сейчас, по выходе, его ждал один из результатов. И вот он вышел, стоит привычная толпа. Всегда смотрели на выход государя из летнего сада. Он садится в коляску, а Каракозов, как его назвал современник, свихнутый, и стреляет. – Достоевский врывается в квартиру Майкова и кричит: «В государя стреляли!» Майков с побелевшим лицом: «Убили!» Не попали. Но стреляли, стреляли. На самом деле попали. Попали. Потому что до этого государей убивали во дворце тайно. А тут на глазах народа попали в эту великую ауру неприкосновенности священной особы государя. Еще один большой шажок к Екатерининскому каналу. Ну, а дальше вы, наверное, знаете. Наш злой философ назвал Россию некрополем, потому что, чтобы полюбили здесь по-настоящему, надо умереть. Поэтому огромный взрыв любви к государю. Дворец завален телеграммами. Студенты московские, демонстрация идет к Иверской. Поют: «Господи, спаси, люди Твоя». Но появляется такой истерический акцент в этой любви. Ждут. Знают нашу историю города Глупого. Сейчас будут сечь. И не ошиблись. Реформатор, который объявлял ни слабости, ни реакции, обиделся. И этот градоначальник, который приедет сечь глуповцев, он появился. Его звали Муравьев, вот тот, который усмирял Польшу. И это был ужас, который вновь вернулся в страну. Все молчалины, которые успели во время оттепели стать чацкими, они и даже Репетиловы к ним примкнули, все быстро вернулись в свое молчалинство. Отовсюду появлялись стада благонамеренных, как писал Салтыков-Щедрин. Да что там молчалин? Великий поэт, радикал, является в английский клуб, где принимают в почетные члены этого вешателя Муравьева Некрасов и читает ему панегирик. А тот спинкой к нему и повернулся, и поэт-то наш услышал, думает: стишками грех замолить, шалишь. Кто бросит в них камень, кто посмеет? Мы ведь с вами из той же страны страха, из которой и Тургенев был, который всю жизнь не мог забыть этот последний крик зайца, которого догоняют собаки. Оттого и жил вдали от любимой родины. Ну а дальше наступает опасная история. Мы с вами ее назовем «Бумеранг». Множество молодых людей были исключены из университета. А как известно, в бунтах и в революциях бедные люди не участвуют. Участвуют люди обеспеченные. И поэтому очень многие из них отправились в Женеву, за границу, в университеты. Нам с вами тоже следует проехать сейчас в Женеву. Ну, мы вышли на балкон. Ночью шел дождь. Туман уже начинает рассеиваться. Балкон уставлен цветами. И оно открылось, это величественное Женевское озеро, эти далекие Савойские горы, пейзаж, который видели глаза, всех знаменитых революционеров Европы, потому что Женева не выдает политических. Женева – это Ноев ковчег, где собрались они, участники разбитых революций европейских середины века. Каких людей можно встретить на Женевской набережной? И вот на этой набережной, в той же Женеве, появится герой романа Достоевского знаменитого «Бесы» Сергей Геннадьевич Нечаев. Но я хочу вам сказать, что он также похож на Верховенского, его образ, отраженный в романе, как дьявол на жалкого бесенка. Потому что Сергей Геннадьевич – истинный дьявол. Вот его посадят в Петропавловскую крепость. И к нему придет шеф жандармов Потапов. Придет унижать, требовать, чтоб стал стукачом. И Сергей Геннадьевич разобьет ему в кровь лицо. Но не это интересно. С разбитым лицом шеф жандармов встанет перед ним на колени. Потому что у Сергея Геннадьевича был особый взгляд, хватающий, подчиняющий, убивающий взгляд. Так же описывали взгляд Григория Распутина, потому что это та же харизма. И он заставит солдат несчастных из Петропавловской крепости, отобранных, забитых, темных, носить его письма народовольцам. И солдаты называли его орлом. Сидя в этой страшной тюрьме, в одиночке, он придумает вместе с этими солдатами захватить в Петропавловской крепости во время молебна царскую семью. И кто знает, если бы не раскрылось пораньше. Он помешан был на революции. Он был способен на мошенничество и на самую страшную провокацию. Вот из этой Женевы он рассылал прокламации в Россию, точно зная, что адресатов посадят, что полиция перехватывает. Для чего? Объяснил. Вот на первом курсе студентики наши, они же у нас революционеры, они о благе народа думают, а на втором не очень. А глядишь, заканчивают университет, судьями становятся, прокурорами, судить тот же народ. Вот как сделать? Надо воспитали, чтобы их, чтобы правительство сажало их, отправляло на каторгу, чтобы оно делало их революционерами. И Сергей Геннадьевич, и в этом его заслуга перед будущей кровавой революцией, он же придумает, как сделать партию, могучую партию, малочисленную, но которая способна захватить страну. Он ниточку найдет. Подчинение, беспощадное подчинение, покорность, которая есть в крови народа, как он говорил. Революционеры первого разряда обладают полной собственностью по отношению к революционерам второго разряда. Они могут с ними делать все, что захотят. И дисциплина. И когда этот несчастный студент с невероятным именем Иван Иванович Иванов нарушил дисциплину, вот поэтому он его и убил. потому что беспощадный революционер, яд, петля, кинжал, революция все освещает. Его выдаст потом Женева за убийство Иванова, его посадят в Петропавловскую крепость. И Федор Михайлович Достоевский облегченно написал. Вот, продолжая объяснять название беса, вот как Иисус изгнал бесов из бесноватого, так вот сейчас будут изгнаны бесы из молодых людей. Они все переселятся в страшных Нечаевых, и те бросятся с крутизны в море. А наш спасенный молодой человек сидит у ног Христа, очищенный, с мыслью в глазах. Ошибся. Все будет наоборот. Вся история русского революционного движения будет прорастать Нечаевщиной. Он победит, и мы с вами это сейчас увидим. Ну, а тогда от него с презрением молодые люди, приехавшие в Женеву, отшатнулись. Другие кумиры. Вот все тот же гигант с детскими глазами. Не было ни одной революции в Европе, где он не участвовал. Не было ни одной страшной тюрьмы, где он не сидел. Его дважды приговорили к смерти. Его на цепь посадили в Австрии столбового дворянина. Это Михаил Бакунин. Нежнейший души человек. Любитель Шопена. О чем мечтает? О разбойном бунте в России. Близятся времена Стеньки Разина и Пугачева. «Подготовимся к празднику», – написал. Вот такие люди образовывают молодежь, высланную из России. Ой, простите, я же забыл. Там же Лондон. Там же Лондон. Там же есть еще один уже тоже философ, который захватывает уже великое влияние. Мы можем пройти... Все в наших силах. Кабинет. На камине бюст Зевса. Это как бы аналогия с хозяином. И по комнате бегает хозяин. Он маленький. Он весь зарос волосами. Гейне описывает, как он спорит. Он сейчас спорит. Как будто он хочет сорвать покрывало неба. Он кричит так, будто тысячи дьяволов тянут его за волосы. Интересное все сравнение, это Карл Маркс. Спорит сейчас он с Бакуниным. Окно открывать нельзя, хотя безумно накурено. Окно открывать нельзя, потому что такой крик, что собираются люди. Но не все так скучно. После споров вечером все отправляются в лондонский паб. Финал описан другом Маркса. Они выходят пьяные из этого паба, ремонтируют мостовую, груда булыжников. И шутейно один из революционеров бросает булыжник в фонарь. И все они... Начинают бить эти буржуазные фонари. И Маркс разбивает, как сказано, 5 фонарей. Появляется полицейский, и они бегут. И бег возглавляет отец научного коммунизма Карл Маркс. произошло то, чего, наверное, не было в истории. Со всех концов России молодые люди пошли просвещать и поднимать народ. Как писал Ключевский, они сбросили эти жалкие сертучишки, они оделись в народные зипуны святые, и они пошли притворяться народом, не умея ни пахать, ни запрячь лошадь. Они несли народу прокламации, которые народ, к сожалению, не мог читать по причине неграмотности. Что делало правительство? Но то, что просил Нечаев, оно их сажало. 1500 были посажены в тюрьмы. 3,5 года следствия в тех же страшных тюрьмах, которые и поныне. 30 умерло. Еще сколько-то сошло с ума, вешались. А потом были гигантские процессы, на которых они трясли решетки и проклинали это правительство. Еще один шажок, очень уже большой. Так он совсем поссорился с молодежью. Ну, а дальше, конец 70-х годов, ему поздно вступил на престол, сейчас ему уже 60, устал. Вы представляете, сколько великих писателей: Достоевский, Толстой, все властители дум, Салтыков-Щедрин, Тургенев. Но ведь он кого-нибудь позвал во дворец, поговорил с кем-нибудь, а ведь это же уже свобода. Ведь, понимаете, свобода – это диалог власти с народом. Не может, не знает, не хочет. А ведь вот его папа, который замечательно говорил: «Я не только не позволяю литераторам ругать правительство, я не позволяю им даже его хвалить. Я раз и навсегда запретил им вмешиваться в мою работу». Но ведь он-то Пушкина-то все-таки позвал. Здесь нет. Здесь нет. Здесь Зимний дворец, такой одинокий утес, который возвышается вот среди этого разбуженного моря. Чем он живет? Тем, чем жил. Средневековые скороходы в этих шапочках с перьями, придворные балы, потрясающие Европу. Можем пройти. Можем пройти. Это стоящее зрелище. Иорданская парадная лестница. Слева и справа вот эти шпалеры. Казаки в черных бешметах и арабы в белых тюрбанах. И между ними идет эта фантастическая толпа. Ярко-красные мундиры, ослепительно-белые мундиры, каски с серебряными и золотыми орлами, алебастровые плечи придворных красавиц. И в полонезе придворной бал открывает государь с императрицей. Она, как видение, она иссохла. Ее сожрала легочная болезнь. И умные придворные спешат через анфиладу залов, украшенных пальмами и орхидеями, к балу. Вот там, на балюстраде, и стоит она с профилем камеи и копной светлых волос. Официальная любовница государя, княжна Долгорукая. Вот он уходит от всех проблем в эту любовь. Реформы остановлены. И как записывает элегически Никитенко, цензор, в свой дневник, почему-то всему хорошему в России суждено начинаться, но не доходить до конца. И как странно, что те люди, которые давали эти реформы, сейчас их отнимают. Но он не знает, что начинать реформы опасно. Но куда опаснее их останавливать? Общество-то уже соблазнено реформами. И он получает этот первый звонок. Здание суда отцеплено. Тысячи туда не попали. А в зале, ну, просто тот же самый бал. Те же люди за спиной у председателя суда сидят. Светлейший канцлер Горчаков, руководитель иностранной политики. Военный министр Милютин, министры, члены Государственного совета появляются, эти несчастные присяжные. Старшина присяжных, у него дрожит рука. Он бледный. Он протягивает этот приговор, а несчастный председатель сразу не может понять даже. Огласили невиновно. Что тут было в зале? Как кто-то писал, вы там не были, вы представить себе не можете. Топот ног, крики истерические, плачут, вскакивают, крестятся на первых рядах, а там наверху, на галерке, студенты целуются и обнимаются, а сзади, вот там, где места ВИП, председательствующий оборачивается и видит, как трясутся щеки главы русской артиллерии, он хлопает. Они все хлопают. Что случилось, знаете. Оправдали Веру Засулич. Трепов, градоначальник, типичный градоначальник. На лице, как писали, такая программа, что если четверть выполнить, 10 раз надо повесить. Ну, шел в плохом настроении. Пришел в дом предварительного заключения. Увидел студента Боголюбова, осужденного на каторжные работы. Ну, не понравился он ему. Ну, придрался. Ну, не так тот снял шапку. Повелел высечь, как говорил все тот же, описывающий его. 10 раз надо повесить, но какое при этом благодушие. Поэтому, ну, с благодушием же все это хотел сделать. И вот высекли студента. И вот является к нему в градоначальство девушка некрасивая, с зализанными волосами, в бурнусе каком-то с фистончиками, а под бурнусом револьвер. И выстрелила Вера Засулич. И оправдали. Вы понимаете, что произошло? Юридически оформлено было право на суд по совести. Было легализовано право стрелять по убеждениям. Ну и дальше мы впереди планеты всей, поверьте. Все газеты мира написали о нашей вере. Ну, слава! И тут же 2 покушения на германского императора. И тут же покушение на итальянского короля. И тут же на испанского покушение. Ну, а у нас же тоже всероссийский суд по совести начался. Убили жандармского офицера Гейкинга, убили харьковского генерал-губернатора, шеф жандармов Мезенцев возвращался из церкви. К нему рывком бросился Кравчинский и всадил ему нож шефу жандармов. Назначили другого шефа жандармов. Боевой генерал Дрентель едет. На рысаке появляется красивейший молодой человек. Стреляет. Не попал. Отъехал дальше, развернулся и еще раз выстрелил. Не попал. Уехал. Поймали. И он объяснил. Он объяснил, одну из главных причин террора, я думаю. Дело в том, что невеста, но она абсолютно влюбилась в Кравчинского, который убил Мезенцева, и все время о нем говорила. Ну, чтобы вернуть-то сердце. Ну, как сделать-то? Ну, нужен подвиг. Он и стрелял, как сказал государь, пал жертвой баб и литераторов. Они становятся модными, наши террористы. Но уже всех поубивали, и генерал-губернатора, и шефа жандармов, но остается из провинции, является молодой человек. Но дальше слово государю. Он сам рассказал своему министру Макову все, как происходило. Гулял, ну, обычная прогулка. Возвращался через Певческий мост. И у арки генерального штаба увидел молодого человека. Длинный, фуражки, с кокардой. Прошел, но почему-то, как говорил государь, обернулся. И увидел наставленный на него огромный револьвер. Это был револьвер, который называется «Медвежатник». И дальше случилось невиданное. На Дворцовой площади, на глазах дворца своего, государь всея Руси убегал, а тот бежал за ним и стрелял. 5 выстрелов сделал на 6-м. Остолбеневшая охрана догнала и бросила его на землю. Императрица сказала: они травили его, как зайца. Соловьев так звали стрелявшего. Ему 33 года. Он ничего не сделал в жизни. Он с 2 шагов 5 раз не мог убить государя. Он яд должен был принять, раскусить орех с ядом, но и яд не подействовал, оказался слабый, старый. Он не дотёпа, но его знает вся Россия. Слава! Манок – один из главных манков террора. Ну, а дальше? Ну что? Воспоминания о будущем начинаются. Государь объявляет войну с террором, официальную войну с террором. Россия разбивается на генерал-губернаторство, во главе становятся генералы боевые. Он говорит: вот как приходится встречать день своего рождения. Этот 60 с лишним летний человек, который только что бегал по площади. Ну, а дальше же ответ. Они же есть уже. Вы понимаете, дисгармония-то полная. Наверху-то осталось самодержавие, а внизу-то все буйствует, там свобода. И там молодые люди, которые не знают, за что они должны быть ему благодарны. Они не знают времен его отца, потому что они родились после того, как он взошел на престол. Они всегда жили в это время. Они хотят политической деятельности. Ну и Достоевский страшные слова сказал: нынешнее поколение готова все отдать за правду, даже жизнь. Господи, пошли им верное только понимание правды. Кто же их учил, кто с ними разговаривал? Их сажали. Вот и получилось. И на Полянке под Липецком они собираются. Их 11 человек, полтора десятка нет. И они принимают решение. Понимаете, появились новые технологии. Динамит. И вот, как скажет один из них, террор лукав, потому что это сила бессилия. И они объявляют этот лозунг. Террор ужасен, но еще ужасней сносить покорно насилие. И они создают новую партию. Но как интересно они ее создают. Партия, как вы знаете, называться будет «Народная воля». И вот есть исполнительный комитет, а есть агенты, революционеры второго разряда, которые находятся в полном подчинении исполнительного комитета. В исполнительный комитет можно войти, но оттуда нельзя выйти. Дисциплина, железное подчинение. Он там сидел. Незримо. Нечаянно. Заключенный Петропавловской крепости. Он незримо сидел на той же полянке, когда они приняли в устав партии право на убийство, на террор. Но дальше началось. Государь был в Ливадии, и решено взорвать его по пути в Петербург. Это описано много-много раз. Нас не это сейчас интересует. Нас интересует, как меняются души людей, которые убивают. Вот эти чистейшие сердца сейчас размышляют, как его ловчее убить. Решено у Александровска пробить минную галерею, но в том месте, где высокая насыпь, чтобы поезд свалился и жертв было побольше, чтобы уж точно убить его. Никого не интересует, сколько людей погибнет. Есть революционная необходимость, о которой говорил Нечаев. Не вышло. Технология новая. Желябов не так соединил провода. Поезд проскочил. Но в Москве его ждали. Там, за Рогожской заставой, недалеко от железной дороги, они 150 почти метров рыли туннель. Это была гигантская работа. Они прорыли. Не вышло. Перепутали. Первым должен был следовать Свицкий поезд, проследовал Царский, взорвали Свицкий. Четвертый вагон, где должен быть царь, взорвали абсолютно, он превратился в мармелад. Должны были быть гигантские жертвы, но везли там только овощи. Но ничего, впереди же Зимний дворец. Туда уже поступил Халтурин. Притом уже все становится идеологично. Халтурин не просто поступает в Зимний дворец, он рабочий. Царя должен убить народ рабочий. Он его мог убить сразу. Он столяр был. И его позвали вот в тот кабинет-спальню, где подписывал царь манифест. И тот стоял к нему спиной, а у него молоток. Не сумел. Еще не сумел. И он рассказывает все это другому народовольцу Квитковскому, который ему динамит носит. И Квитковский ругает его последними словами за то, что он не убил беззащитного человека молотком сзади. Но ничего. Как скажет Халтурин, наверное, полсотни Может, побольше погибнет. Давайте только побольше динамиту, чтобы он погиб. В чем смысл фразы? А адская машина в подвале, а между столовой, где должны взорвать всю царскую семью, и подвалом полсотни гвардейцев, на самом деле их 60 человек. И они все сейчас погибнут. Но это никого не интересует. Понимаете, необходимость. И взрывает. И перегородки дворца выдерживают. А что было в подвале, опишет наследник Александр. Он вошел в подвал и увидел, как пол провалился, вот эти гигантские глыбы, как шарики были подброшены, видимо, кверху и упали вниз. И туда же обломки стен, и там, в пыли, в грязи, среди этих глыб ворочались 50 изуродованных гвардейцев, и 10 трупов лежало. Халтурин несчастен. Нет, не из-за них. Не убили царя. Да. И вот прямо накануне убийства Александра он к ним придет символически. Они получают письмо Нечаева из крепости. Солдатики приносят. И Вера Фигнер говорит: разрушилась вся ложь, которая опутывала этот революционный образ. Осталась энергия, не сломленная обстоятельствами, остался разум, не помутневший в заключении. Он уже правил ими чистейшими сердцем. Впоследствии на процессе первомартовцев, когда прокурор будет рассказывать об убийстве царя и о двух десятках убитых заодно, со скамьи раздастся нарочитый хохот Желябова. И прокурор скажет эту бессмертную фразу. Да-да, когда люди плачут, Желябовы смеются. Вот что сделала с ними кровь. Взрыв в Зимнем дворце. Это была картинка, как описывал очевидец. В этой метели, три дня перед взрывом была метель. В этой белой метели, в этих февральских сумерках дворец будто содрогнулся, в окнах погас свет. И эхо чудовищного взрыва разлетелось по городу. Да что по городу? Оно отозвалось во всех европейских столицах. В развалинах Кардигардии, писала газета, развалины монархии. И великий князь Константин Константинович записал: нервы взвинчены, каждую секунду готовишься взлететь на воздух. И другой великий князь пишет: истопник пришел чинить камин, а если он туда заложил адскую машину, вот этот страх и паника охватывают город. Позорные слухи, что в годовщину отмены крепостного права революционеры взорвут Петербург, что уже заминированы дома по Невскому и по Морской, где живет высшее общество, и люди бегут из города. И вот сразу после взрыва редактор главной правительственной газеты, официозной газеты, проправительственной газеты, Суворин, приходит к Достоевскому. И тот предлагает разыграть ему опасную сцену. Представьте себе, говорит Достоевский, что мы с вами стоим у витрины магазина Дециара, где продают картины. И сзади нас пристроились молодые люди. И от того, что они нервны, они разговаривают слишком громко, и мы понимаем, что сейчас будет. Один говорит: «Зимний дворец будет взорван». Я уже завел машину. Вы побежите в Зимний дворец, в полицию, сообщить. Вы понимаете, о чем он спрашивает? Он как бы спрашивает вот об этом взрыве Халтурина. Если бы мы с вами узнали о том, что будет этот взрыв, мы бы побежали об этом сообщить. И редактор про правительственной газеты отвечает: нет, не побежал бы. И Достоевский, автор «Бесов», говорит: и я не побежал бы. Хотя причины, по которым надо бежать, они же существенные. Мы людей могли спасти. Ну еще бы, 50 искалеченных и 10 убитых. А причины, по которым мы не побежим, они самые жалкие. Доносчиками бы объявили, либералы бы меня замучили, они бы довели меня до отчаяния. «Колеблясь над бездной», определил Достоевский состояние общества. Прав. Свершилось. Они, террористы, стали священными коровами. Их нельзя тронуть. Они борцы вот с этой слякотной властью, которая отказалась от реформ, и вместо реформ одни расправы. И Вера Фигнер, она ж правду говорит, страшную. Мы уже окружены сочувствием общества. И Федор Михайлович сейчас подтвердит. Он говорит Суворину: решил написать продолжение «Карамазовых», где любимый его герой Алеша станет революционером и погибнет на эшафоте. На эшафоте гибли террористы. Вы представляете святого Алешу в террористы? Таково состояние общества. Таковы сейчас молодые люди. Ну хорошо, но Достоевский боится, что либералы замучают. А Суворин-то, он же сам мучает либералов. Он же с официознейшей официальной партией вместе. А вот что писал в это время глава антилиберальной. Писал в письмах к дочери поэта Тютчева в Москву. Как тянет это роковое царствование падением в бездну. Вы слышите, почти цитата из Федора Михайловича. И правильно, это друг пишет Федора Михайловича, знакомец его. Это пишет воспитатель наследника, глава Священного Синода Победоносцев. «Судьбы Божии, – пишет он, – послали его нам на беду России». Кого? Государя. Даже инстинкты самосохранения в нем угасли. Осталось одно тупое властолюбие и чувство. Он живет только волею чрева. И дальше совсем страшно, зная, что будет. Он только мнит себя живым. А государе, глава антилиберальной партии. И дальше добавляет: самое опасное, что люди, которые должны поддерживать трон, переходят в оппозицию. Так что Суворин правильно не побежал. Они все против него. Одни потому, что расправы вместо реформ, другие потому, что были реформы и мало расправ. Ну хорошо, это же как бы вожди, левые, правые, либералы, партии, а народ-то, общество что? Оно-то что думает? Современник Ключевский писал: вот эта апатия покорная, которая была в николаевское время, сменилась теперь злоязычием. И подкладкой этого всеобщего недовольства является падение благосостояния при некоторых исключениях. Падение благосостояния большей части общества. Но это же должно быть. Это же реформы. Это же путь из рабства в свободу. Он же через пустыню по Библии. Он же через лишения. Не хотят. Особенно потому, что исключения. Исключения – это они появились, новейшие господа. Появился новый русский капитализм. И идет эта демонстрация богатств на фоне падения и нищеты общества. И поэт наш, радикал Некрасов, он писал: грош для новейших господ выше суда и закона. Ныне тоскует лишь тот, кто не украл миллиона. Я заснул, мне снились планы о походах на карманы благодушных россиян. Приедет Америка и Русь, говорят, за атлантический брат. Бог его тоже ведь доллар. И добавляет: Бог его доллар, добытый трудом, а не украденный доллар. Очень понравились ваши аплодисменты. Они из того времени. Потому что в это время наш философ писал: в то время, как Европа научилась смотреть на капитализм трезвыми глазами, понимая его необходимость и думая о его улучшении, у нас же, как всегда, одна ненависть, одно отрицание. И Бердяев, он все объяснял. Это грустно. Он сказал: почему-то в России всегда все интересуются уравнением и распределением. Это значит, все поровну. Вместо того, чтобы заниматься творчеством и производством. И вот на фоне этого обнищания, как писал тот же Ключевский, шла упорная работа старины. Обществу объясняли, что все эти беды от того, что реформы, что настоящий путь – это вспомнить забытый ковчег предков, это назад – Московскую Русь. Общество убеждали, что вперед – это значит назад. Это любимый лозунг тут. И она уже состоялась, оппозиция. Это то, что Витте будет называть «дворцовая комарилья». Это самое ортодоксальное, что было при дворе. Это ортодоксальные политики, которых в России ныне уважительно называют реакционеры. Это Победоносцев, великий ум, который, как бывает у нас, весь направлен на подавление. И самое страшное, что тогда было, главой оппозиции они сделают наследника престола, будущего Александра III. Александр – наследник престола. Вот ведь должен был быть другой наследник. Его звали в семье Никс Николай. Он был полная противоположность. Вот его воспитатель писал, какое счастье будет для России, когда она получит этого царя. Это был современный, новый человек, нелепо умер. И вот появился другой наследник. Тургенев о нем сказал, какая посредственность. Витте, который был его министром долго, сказал, ум обыденный и поправился. Точнее, ниже среднего, способности ниже среднего, и ум, главное, ниже среднего, и воспитание ниже среднего. При этом замечательный человек, добрейший, религиознейший, нравственнейший человек, у которого есть только одна слабинка. Его вот прозвали при дворе в юности Мопс. Не за круглое лицо, нет, а вот за эту привязчивость, столь опасную для будущего правителя. Вот сначала он был влюблен вот в этого старшего брата Никса. Теперь он целиком под влиянием этой маленькой миниатюрной жены. А вот сейчас им правит, как писал военный министр Милютин, нимфа Егерия Анечкова дворца, там живет наследник, это Победоносцев. Когда он стал его воспитателем, он сказал, я приведу его к другому полюсу. И он его привел. Так что прав военный министр Милютин, правительство в этот момент не поддерживал никто. И после взрыва в Зимнем дворце, как писал наследник, я каждый вечер вижусь с папа, и они каждый вечер на него давили. Они говорили, что это война, и как при войне нельзя распылять власть. Должен быть главнокомандующий, должен быть диктатор, власть должна быть сосредоточена. И они понимали, кто должен быть этим диктатором, наследник. Вместо этого стареющего царя. Именно тогда начинает распространяться эта легенда об этом старике, которым управляет молодая любовница. Вот в этот момент, когда страна колебалась над бездною, он понял задачу русского царя, когда он с историей. Пасашков замечательно сказал, у нас царь сам 10 на гору тянет, а под гору вниз миллионы. Вот он понял, что он должен сделать. Он понял, что этими репрессиями, расправами, военными положениями ничего не будет, потому что великая дисгармония, которую он родил, он понял, о чем говорил бюрократ, влиятельнейший его времени, граф Гейден. Он говорил, само державие есть путь к революции. Единственная возможность сохранить монархию – это ее ограничить. Он понял, что не может быть свобода внизу и вот эта деспотия наверху. И он, это трудно. Вы представляете, что такое отдавать власть? когда это 300 лет почти она самодержавная. И он решается. Смысл того, что мы сейчас увидим, только в этом. И вся трагедия, которая сейчас будет, она только от этого решения. И вот запомните, когда решение правильное, тогда всегда находится нужный человек на нужном месте. И государь находит его. Это человек со стороны. В Харькове генерал-губернатором, боевой генерал, герой прошедшей войны Лорис Меликов. Он умудрился без всяких расправ и жестокостей покончить с террором в Харьковской губернии. И он его вызывает. Он вручает ему, как писал современник, власть большую, чем имел Меншиков и Берон. «Лисий хвост и волчья пасть», так называли Лорис Меликова. И вот, махая этим лисьим хвостом, он начинает выполнять задачу. Он объясняет наследнику, что печать будет прибрана к рукам, что не будет никаких шагов к западным конституциям. Но в это время прогоняют это проклятие русской школы министра просвещения Толстого и дают право на сходки, на кассы взаимопомощи студентам. Фантастические балы благотворительные, на которые студенты выбирают почетными гостями Веру Засулич, Лорис Меликова и министра просвещения. Свобода! Как напишет будущий убийца царя Рысаков, масленица! Это же первое, то, что он сделает, обращение власти к обществу. Про общество же не знали. А он пишет, что без общества он не победит этих варваров XIX века. И вот в это время и случилась самая великая речь. Это была речь Достоевского на пушкинских торжествах. Она и случилась, потому что началась эта новая оттепель. Что было после этой речи? Люди вскакивали на стулья, летели в воздух эти шляпы, шапокляки. Какой-то несчастный молодой человек бухнулся без чувств у эстрады. Плакали, Аксаков отменил выступление, Тургенев, не очень любивший Достоевского, называл его пророком. А Достоевский накануне читал пророка. И вот современник описывал, вот это согнутый, с глухим голосом, усталый человек, он вышел и начал читать, и весь зал загипнотизированный был, следил за его рукой, когда он читал, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул, как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. «Восстань, пророк, и вижте, и внемле! Исполнись волею моей!» И вот он исполнился его воле. Именно поэтому была эта речь. Это была столь малопопулярная у нас объединительная речь к этому безумному обществу, которое колебалось над бездною. Он обратился. Он говорил об убийце, о пушкинском Олеку. И все понимали, каким убийцам он обращается, когда он говорил «смирись, гордый человек». И только тогда ты станешь свободен. Он говорил: потрудись, праздный человек. Ведь вы понимаете, какие силы гибли в этих подкопах. И он обращался к этим безумным западникам и славянофилам, которые называли свои войны святыми войнами. И он говорил, что никаких разногласий здесь нет, что надо быть русским, но чтобы стать русским, надо стать братом всех людей. Он говорил о способности русской души примирять европейские противоречия, о ее всемирности. Это была его коронация. После этого он стал Достоевским в глазах общества. И в начале, в самом году, в январе, он начинает умирать. И эта смерть, как все в жизни этого человека, мистична. Это была как бы смерть этой оттепели. Подводился итог, черта, незримая по целым периодам. И смерть эта наступила очень странно. Это была как бы смерть этой оттепели. Подводился итог, черта, незримая по целым периодам. Смерть Достоевского наступила очень странно. Его жена писала, что чувствовал себя хорошо, и они надеялись, что зимой и припадков не будет. И вот ночью... Дальше она там будет немножко странно путаться. У него вставка упала. Вставка с пером. Эта вставка была им очень дорога, потому что он не только писал пером, но набивал папиросы этой вставкой. И ему пришлось отодвинуть, она опять путается, то ли этажерку, то ли тяжелый стул. И у него пошла кровь, разорвалась легочная артерия. Потом наступило улучшение, а потом внезапно опять ухудшение, и он начинает умирать. И 28 января он разбудил жену и сказал ей: «Я уже несколько часов не сплю. И, Аня, я сейчас понял, что сегодня я умру». И она начинает его умолять и отговаривать. Это рассвет январьский, темно. Он говорит: зажги свечу и принеси Евангелие. Это было то Евангелие, которое подарили ему жены декабристов. Он часто открывал его, гадал. Евангелие открылось на Евангелие от Матфея. Иоанн же удерживал его, говоря: «Мне надобно креститься от тебя». А Иисус сказал: «Не удерживай, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду». «Видишь, Аня, — сказал он, — не удерживай, значит, я умру. Перед смертью он позвал детей и сказал им то, что всем надо очень помнить. Он попросил их прочесть притчу о блудном сыне и сказал: «Никогда не забывайте то, что вы сейчас прочли. Храните беззаветную веру в Бога и никогда не отчаивайтесь в Его прощении. Я очень люблю вас, но моя любовь – ничто по сравнению с Его любовью к людям. И если даже в течение вашей жизни вам случится совершить преступление, не теряйте надежды на Господа. Он ваш Отец. Просите у Него прощения, смиряйтесь перед Ним, и Он будет рад вашему раскаянию, как радовался возвращению блудного сына». Он умер и описывает пришедший, как он лежал на диване. Это вот кабинет его, мрачный такой, с окнами на церковь Владимирскую, прихожанином он был. Он лежал и с этим белым, как лист бумаги, лицом, и там на подбородке была нестертая кровь, как обещание той будущей крови. Все у него мистично, действительно. У него квартира 10, а там находилась квартира 11. Они на одной, как говорят сейчас, лестничной клетке. И там очень узкая лестница в эти квартиры. Так что он должен был видеть жильца этой квартиры, потому что не заметить его было нельзя. Это был человек с фигурой атлета, молодой. У него на лице не было ни следа румянца, оливковое лицо и абсолютно сине-черные волосы. Красавец! Это был Баранников, участник убийства Мезенцева и всех покушений на царя. И по этой же лестнице туда поднимался еще один человек. Баранникова звали Ангел Мести, а того второго звали Ангел-Хранитель. Это был маленький человек, такой Акакий Акакевич. Это был главный агент народной воли в секретной полиции. Он работал делопроизводителем в департаменте полиции, а до этого в третьем отделении. И он обо всем предупреждал. Клеточников фамилия. И туда приходил еще один человек. О нем говорили, что в Париже во время французской революции он был бы Робеспьером. Это был глава народной воли Александр Михайлов. И вот эта вся троица распевала чаи прямо за стеной квартиры Достоевского. Его герои бывшие и ненаписанной книги там жили. Но самое потрясающее, что первый припадок, разрыв легочной артерии, происходит точно в тот момент, когда ночью в этой квартирке устанавливается полицейская засада. Баранников попался. После этого у Достоевского наступает улучшение и резкое ухудшение, которое точно по часам, потому что есть протокол, совпадает с тем моментом, когда в эту засаду попался еще один молодой народоволец Колоткевич. Как будто вот эта плохая квартирка дирижирует смертью автора бесов. Что это было? Сейчас нас интересует другая тайна. Вот как все это могло быть? Вот как этот исполком, боевики, как они могли все это делать? Устраивать эти взрывы в царском дворце, запретить царю сначала гулять, потом ездить по железной дороге, потом жить в собственном доме, их никто не ловит. Но ответ такой популярный один. Царская полиция до этого имела дело со студентами, а здесь собрались высокие профессионалы. Вот Михайлов, он назывался поэт организации. Генерал от организации, он был помешан на конспирации. Много рассказов про это есть. А знаете, как он попадается? Он регистр такой булгаковский. Он описывает все про народную волю. Летопись составляет. И он приходит делать фотографии арестованных. Квитковского и Преснякова. Ему то ли доброход, то ли жена фотографа по разным источникам показывает этот жест. Он уходит. И после этого на следующий день приходят за фотографиями. А там его ждут и арестовывают. Великого организатора. А знаете, как попадается Баранников? Член исполкома народной воли, участник всех покушений, великий тоже организатор. Взяли квартиру Фриденсона, народовольца, и там устроили засаду. И у этих организаторов нет никакого знака предупредительного на случай провала квартиры. И туда является Баранников, и они его арестовывают. А потом делают засаду на квартире Баранникова. Там тоже никаких знаков у великих организаторов. И туда является еще один террорист, Колоткевич, тоже член исполкома народной воли, но не один. У него все секретные документы народной воли он с собой носит. И попадается. Теперь остается Клеточников, главный ангел-хранитель. Его надо предупредить, надо бежать к департаменту полиции, потому что он сейчас пойдет на квартиру Колоткевича, это его связной. Всюду надо установить людей. Ничего подобного. Поручают народоволке Корби предупредить, она раза три приходит на его квартиру, не находит его. И он попадается, арестовывают на квартире Колоткевича. Не правда ли, какие-то странные это организаторы? Какие-то очень неконспиративные конспираторы. Но ведь были, ведь все-таки были эти два взрыва великих. Ну, на железной дороге. Оказывается, взрыва на железной дороге тоже должно было не быть. Дело в том, что перед отправлением царского поезда был схвачен народоволец Динамит. И абсолютно понятно, что надо было предупреждать поезд, остановить его, изменить маршрут, вернуть. Ничего этого не было. Поезд доезжает до Москвы, и взрыв, и чудом Александр остается живым. Ну а взрыв этот великий в Зимнем дворце тоже не должно было быть. Прямо перед взрывом взяли народовольца Квитковского, который носил динамит Халтурину в Зимний дворец. И у него на квартире нашли планчик. Это был план Зимнего дворца. И там была помечена крестиком столовая, где должен был быть взрыв. Ничего не раскрутили. И взрыв состоялся. Ну что же это такое? Это какая-то детская полиция, которая с неожиданной прытью сразу после гибели Александра II арестует до конца всех народовольцев. Дело в том, что в странах, где есть давняя традиция автократического правления, как правило, возникает этот союз самых реакционных кругов, дворцовой комарильи с тайной полицией. Вы спросите, было ли это в нашем случае? Я написал большую книгу. А сегодня я вам отвечу лучшей фразой, которую, самой честной, которой должен отвечать историк. Не знаю. Но если было, то сейчас им придется спешить, потому что в это время Лорис Меликов объявляет и становится ясным, что хотел царь. Объявляют, что будут выборы от земств и городов представителей в законодательные учреждения. Это начало, но это и конец самодержавия. Вы понимаете, выборы в законодательное учреждение. Это первый шаг Конституции. И чтобы ни у кого не было сомнений, приглашается работать творец болгарской Конституции. И прямо заявляют, что вот эти представители впоследствии создадут русский парламент. Впоследствии Победоносцев скажет: «Я сказал тогда, как перед гибелью Польши, финита Польше, я сказал, финита России». Александр III в будущем скажет: «Конституция? Это что же, русский царь будет присягать каким-то скотам?» Так что надо было спешить. А тут еще события. Во сне умирает императрица. Всеми покинута. И царь женится. И дожидаясь конца траура на княжне Долгорукой, которая получает титул светлейшей княгини Юрьевской. И тут начинается. Ненависть к ней должна скрывать страх и ненависть к тому, что грядет. Ее называют уродиной, эту красавицу, фрейлиной. Победоносцев пишет, как она плохо воспитана и очень некрасива. Каким-то путем все узнают об этом тайном браке, и это ужасно. Понимаете, Петр Великий мог делать все, что угодно, там деспотия. А здесь же свобода. Он должен соответствовать приличиям. Он не соответствует. Романовская семья практически вся целиком против нее. Начинается бегство фрейлин из дворца. Они пишут просьбы об отставке. И Дарья Тютчева, сестра корреспондентки Победоносцева, говорит: «Я ухожу, чтобы просто не дать ей пощечину, потому что она вошла в апартаменты покойной императрицы». Но ведь еще хуже – когда она выходит замуж за государя, она ведь отказывается от всех прав за себя и детей. А тут, как справедливо пишет фрейлина Толстая, все уже знают, что в Москву послан в архивы человек смотреть, читать про коронацию Екатерины I. И царь, подбрасывая, играючи с сыном Георгием от княгини Юрьевской, сказал: наконец-то может появиться наследник, у которого будет русская кровь. И как пишет фрейлина Толстая, положение казалось безнадежным. Выхода не было никакого. Но Дарья Тютчева, сестра корреспондентки Победоносцева, ей говорит: у меня верное ощущение, что не пройдет и 3 месяцев, как вся эта гадость будет выметена из дворца. Она не ошиблась. Товарищ министр внутренних дел, впоследствии начальник охраны Александра III, Черевин, скажет: хорошо, что его убрали. Я всем обязан покойному государю, всей карьерой, но до чего бы он нас довел своими реформами? 1 марта все должно было кончиться. Это должно было быть подписано и должно быть обговорено, когда будет публикация. Вот незадолго перед 1 марта в сырную лавку на Садовой Малой пришла группа людей. Первым шел в генеральской фуражке инспектор полиции Мравинский. За ним пристав, за ним дворник. Сырная лавка была, как вы, наверное, знаете, не сырной лавкой. Дело в том, что царь 1 марта, воскресенье, должен был поехать в Михайловский манеж, и у него есть только 2 пути возвращения. Один вот по этой Малой Садовой, а второй через Екатерининский канал. Чаще по Малой Садовой, поэтому там купили помещение, создали якобы сырную лавку и уже сделали подкоп. Там уже заложена адская машина. И вот они пришли. Это значит, был донос. Там трагедия, как говорит народоволец Богданович. Там сыры лежат в катке, а под сырами земля. Сыры только сверху. Там от окна до пола снимается кусок стены, и под ним вот этот самый подкоп. И инспектор сразу идет к этой катке и спрашивает, что это. Ему говорят: сыры. И он проходит и подходит к стене. И к ужасу Богдановича стучит. Но стучит как-то лениво, легко. И уходит. И наступает 1 марта. 1 марта княгиня Юрьевская, есть такая переписка, ее долго искали, с так называемым ТАССЛ. Это тайная антисоциалистическая лига. Я постараюсь напечатать несколько писем, которые, скажем, не очень известны. Вот она ее предупреждает, и она умоляет его не ехать. но он рвется почему-то. И чтобы покончить с ее нервностью, он это делает, как положено, пылкому мужчине из дома Романовых. Доктор Боткин рассказывает Суворину со слов княгини Юрьевской, что, видимо, это после истерики, он просто повалил ее на стол и был с нею, и это было прощание. Перед этим у него был Лорис Меликов, который сообщил, что Желябов и Тритони схвачены, и тоже просил его не ехать. И дальше слово Дворжицкому. Теперь он будет, этот полицмейстер, с ним до самой смерти. Дворжицкий пишет, что утром их собрал градоначальник и сообщил, что все замечательно, схвачены основные террористы, министр внутренних дел, то бишь Лорис Меликов, доволен, доволен и государь, но у меня, говорит Дворжицкий, были совсем другие сведения. Сведения у него настолько другие и настолько опасные, что в обход своего начальника, который сейчас сделал это сообщение, он бросается к графу Перовскому. Граф Перовский – воспитатель наследника и его младшего брата Владимира. И родственник той самой Сонечки Перовской, которая сейчас должна подать знак. И если государь не проедет через Малую Садовую, чтобы бомбисты шли на Екатерининский канал, знак подадут прозаично, она высморкается в платочек. И полицмейстер Дворжицкий умоляет Перовского сообщить не Александру, а Владимиру, младшему брату, все, что он знает, что обстоятельства, наоборот, пугающие. И тот обещает, но, как пишет Дворжицкий, через 3 часа это было уже поздно. Итак, мы возвращаемся на канал. Вот в тот самый момент, когда Рысаков бросил бомбу. И с криком «Держи, держи!» этот несчастный пытается убежать. Но его хватают. Почему-то раньше не хватали. Сейчас хватает. Государь вышел из кареты, и Дворжицкий умоляет его ехать. Кучер Фрол умоляет его о том же. Карета не повреждена, только задок кареты. Она может ехать. Но государь просит подвести его к Рысакову. Его ведут к Рысакову. Его окружают терские казаки, которые ведут в поводья лошадей. И еще подошла с развода рота караула флотского экипажа. И вот вся эта процессия направляется к Рысакову. Его уже держат. У него вырвали нож и пистолет. 4 держат. Государь узнает самое главное. Рысаков мещанин, наконец-то. До этого же все дворяне. После этого Дворжицкий говорит, что надо ехать. Но государь ничего не отвечает. Он в какой-то странной задумчивости идет вдоль канала. Он говорит, что он хочет посмотреть место взрыва. Но там воронка. Что смотреть? Она видна. Это 20 шагов. Но надо выполнять. Вот что за этим? То ли он устал уже от этой борьбы с семьей, со страной, с наследником? То ли он так уже уверился в предназначении? Уже столько покушений чудесно избежал. Вот это то, что Достоевский писал, вот эта жажда к краю пропасти подойти и еще заглянуть туда. И они делают три шага, и вот этот взрыв. Миниатюрный атомный взрыв, то есть как снежный смерч, который покрывает все, и после этого они как подкошенные два десятка людей падают на снег. И Дворжецкий тоже. И вот из этого снежного тумана он слышит этот голос «Помоги!» И он его видит. У него сорвана, почти разодрана шинель. Она осталась сейчас в Зимнем дворце. У него обнажены ноги, одна изувечена, а вторая еле держится, и струи крови бьют. И вот в этот момент и подъезжает великий князь Михаил Николаевич, потому что по пути на Екатерининский канал они пили чай у кузины. И тот на взрыв выскочил следом. И, видимо, это и есть его последние слова. Тот спрашивает его: «Саша, что?» И тот говорит: «Во дворец быстрее, он не хочет умирать на людях». И дальше его нельзя положить даже в карету, это кровавое месиво. И они все кладут его в сани, но ужас еще в том, что еще один бомбист Емельянов, у которого бомба в газетном свертке, он тоже помогает. И они его везут в Зимний дворец к Салтыковскому подъезду, но там двери узкие для этой толпы, а носилок нет в Зимнем дворце. И они выламывают эту дверь, и все вместе его несут по ступеням, и все ступени, и вся эта мраморная лестница, и путь до кабинета покрыт его кровью. И после этого вся романовская семья начинает съезжаться. Все улицы уже заполнены толпой. Откуда-то все знают, это же был взрыв. И этот огромный наследник с миниатюрной женой медленно едет среди этой огромной толпы. Они все окружают его ложе. 3:30 штандарт Александра II был спущен на Зимнем дворце. И дальше Александр Михайлович, великий князь, рассказывает, с какой надеждой они смотрели на нового государя. Как они были счастливы, когда вот этот толстый, неуклюжий человек на их глазах преображался. И они увидели этот стальной, беспощадный взгляд Николая I. И они поняли, что свершилась мечта. Он вернет беспощадность власти. Он покончит с анархией. И они смотрят в окно, как он идет, гигант, рассекая толпу. И как он садится в эту открытую коляску. И окруженный уже казачьей сотней, он движется сквозь эту толпу. И заходящее мартовское солнце грозно горит на этих пиках казаков. Когда-то маленькому Александру II Жуковский говорил: «Революция – это когда из понедельника в среду». Но нельзя из понедельника возвращаться в воскресенье. Александр III выполнит. Он вернется. Вот вместе с Победоносцевым Они усыпят Россию. И как напишет Блок: победоносцев над Россией простер совиные крыла, и не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл на историческом рубеже, на историческом перепутье. В очередной раз Россия выбирала неверный путь. И к концу царствования он спросит своего адъютанта Рихтера: Александр Третий, неладно что-то в датском королевстве? Я много цитировал ответ Рихтера и буду цитировать до тех пор, пока он не дойдет до тех, кто обязан думать о будущем России. Рихтер сказал: представьте себе, государь, огромный котел, внутри которого кипят газы, а вокруг ходят охранительные люди с молотками и старательно заклепывают любую щелочку. Но однажды газы вырвут такой кусок, что заклепать-то будет нельзя. И государь, как он пишет, застонал, как от боли застонал, и ничего не сделал. Так что мальчик Ники в матроске, которого привезли тоже к умирающему деду, и который бежал по этой мраморной лестнице, стараясь не попадать в кровь, ему придется увидеть этот взрыв. И многие из великих князей, которые с такой надеждой ловили взгляд Александра Третьего, погибнут в этом взрыве. Так что Александр Михайлович уже и в эмиграции напишет печально: из всех нас, собравшихся в тот вечер у постели государя, в живых остался только я один. Вот это меня преследует, эта картина, когда они все разошлись, туда привезли живописца Маковского. Это был любимый его живописец. И вот в этом догорающем мартовском дне один он вглядывался в это лицо, все в ранках, и сквозь слезы рисовал его портрет. Был ли выход? Был ли выход? Вы знаете, у Достоевского есть страшная одна фраза: не у того прочно, кто кровь пролил, а у того, чья кровь пролита. Вот здесь проливали-то с двух сторон. Вот Каракозов, свихнутый, как называли его, он же что-то понял. Он перед смертью все время молился. И потом написал письмо Александру и просил простить его, как человек человека и христианин христианина. Тот пожал плечами. Ну, потом этот Молодецкий, несчастный, покушавшийся на Лорис Меликова, Гаршин, прибегает к Лорис Меликову и на коленях просит простить. Казнили. И государь написал: Молодецкого казнили, все в порядке. порядке ли. Потом убьют государя. И наш великий философ Соловьев будет умолять казнить их прощением. Александр III напишет: психопат. Рысаков, ему 19 лет, он несовершеннолетний по законам империи. Он пишет письмо. Вы понимаете, он все это же видел. На его глазах его бомба убила невинных людей. Бомба Гриневицкого убила два десятка. Он видел смерть этого Гриневицкого, своего друга Котика, как его называли. И с ним что-то случилось. И он пишет, что Бог, в которого он веровал и верует, он боится к нему прийти, замаранный. Не мгновенное страдание от смерти, пишет он царю, оно не страшит, а страшит вот это, прийти с таким грехом. И он просит отсрочить казнь, чтобы как-то замолить казнили. Потом Каляев убьет великого князя Сергея Александровича, и умнейшая в этой семье Елизавета Федоровна, действительно святая женщина, она придет к Николаю и будет молить простить Каляева. Казнили. И вот, думая, а если бы, которому нет места в истории, но есть место в человеческом сердце, я думаю, если бы они хоть раз простили бы раскаявшегося безумца, если бы вспомнили, что «не убий» – это его слова, а небо и земля придут, а слова его не придут, они же закон. Если бы хоть раз исполнили бы они притчу о прощении блудного сына, которую завещал помнить своим детям Достоевский, кто знает, может быть, и переменилась бы наша печальная история.